Глава первая. Я тяжело дышала, со злостью оглядывая ненавистный храм советницы. Разрезанные моим мечом тела людей покрывали каменный пол. Запах крови, смрада, пота наполнил когда-то священный зал. Хладнокровно наступала я на изуродованные конечности трупов и лужи крови, глядя прямо в испуганные глаза короля, моей первой ученицы. Остриё стального меча издало противный резкий звук, когда я обошла пленника и очертила металлом круг. Молодой правитель дрожал, как лист на ветру. Он сидел в собственной моче и трясущимися руками вытирал пот со лба. Мужчина пытался говорить, но лишь беззвучно открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на сушу. Моя ученица продолжала сидеть недалеко от него возле столба, хотя я сразу освободила Веронику, едва появилась в храме. Девушка отрешенно смотрела перед собой. Прозрачное платье, разорванное в нескольких местах, не скрывало беззащитного белого тела. «Кулон!» рявкнула я и протянула руку к ничтожному королю. Ненависть обжигала все внутри. Не дождавшись никакой реакции от мужчины, сама сорвала золотую цепочку с шеи Эдварда II. А ведь я предложила этого правителя Веронике. Добрый, молодой, немного бесшабашный его величество отлично подходил для роли первого короля невинной Вероники. Слишком долго я не получала вестей от ученицы. Больше 5 лет. Но не пыталась вмешиваться. Значит, Вероника справлялась, и советы наставницы ей были не нужны. Пока не получила обеспокоенное послание от цары Прааджан. Срочно всем наставницам навестить своих учениц в земных храмах. Действовать по ситуации. Не особо понимая, что хотела сказать цара Прааджан, я переместилась в храм ученицы. А когда увидела, как священное место осквернили оргией, а главным блюдом оказалась моя милая Вероника, жажда мести охватила меня. Перед глазами промелькнули картины из прошлого. Мой первый король, которого я ненавидела всей душой, склонился над моим истерзанным телом. Никогда не желала пережить подобного Веронике. Но Вселенная позволила злу одержать верх. И тогда я создала меч и принялась рубить им направо и налево. Крики ужаса, стоны раненых лишь разжигали мою жажду крови. Я, словно ангел мести, только без крыльев, быстро перемещалась, чтобы уничтожить всех гостей развратного бала. Мой синий плащ был настолько забрызган кровью, что его небесного цвета практически не было видно. Я сняла капюшон, позволяя королю перед смертью узреть своего палача. Никакого сожаления или раскаяния я не ощущала. Пусть цара Прааджан меня накажет, но никогда я не пожалею о том, что сделала. Рука не дрогнула, и в сердце продолжал гореть огонь справедливости, когда голова нарушившего все правила короля упала к моим ногам. Помогла подняться Веронике. Бедная девочка походила на живую куклу. И почему я решила, что если ученица не навещает меня, значит, у нее все хорошо? Но оставлю на потом муки совести. Крепко прижала к себе дрожащее девичье тело, взмахнула рукой. Каменные стены храма задрожали, посыпался песок с потолка, пол дрогнул, и кривая линия разрезала его пополам. Через несколько минут священное место будет разрушено, а тела развратников погребены под завалами. Эта страна навсегда лишилась права просить у Вселенной советницу. Только сила перемещения неожиданно сменила курс и перенесла меня не в мой замок, а в место, где вершился суд над полубогинями. Усмехнулась. «Быстро действует правосудие. Нарушила закон, получай наказание. Только вот какое? И разве я поступила неправильно?» Но Вселенная переместила меня не в центр освещенного круга. Я оказалась среди наставниц, которые, так же, как и я, крепко прижимали к себе плачущих учениц. Самое ужасное, таких полубогинь было слишком много, и хотя внутри все бурлило от ненависти, я старалась сохранять спокойствие и прислушивалась к шепоту подруг. «Я нашла свою ученицу на поле боя. Король приказал ей обездвижить противников, а его воины хладнокровно убивали живые статуи. А моя Натали находилась в лаборатории. Король велел ученым проводить опыты над советницей. О, Вселенная! А моя!» «Приветствую вас, полубогини!» В центре стояла, одетая в светлые одежды, старшая советница. Серебряный плащ укрывал плечи Сары Прааджан. Темные волосы струились по спине, а карие глаза гневно сверкали. Красавице на вид было не больше 25 лет, но на самом деле более половины века. «Мы столкнулись со страшной бедой. Земные короли каким-то образом узнали главную тайну советниц. Если снять кулон с полубогини, то ее воля будет в полной власти нарушившего правителя». Возмущенный шепот, взбудораженной волной прошелся по женским рядам. Вероника, укрытая собственным плащом, больше не дрожала. Она, как загипнотизированная, слушала старшую советницу. «Многим нашим подругам повезло. Их правители пока находятся в неведении или делают вид, что не в курсе силы кулона. Поэтому этих советниц я хочу предупредить. Будьте начеку, не позволяйте правителям к вам приближаться. Это приказ». «Но он мой любовник! А я собиралась снять плащ!» Раздались обеспокоенные возгласы полубогинь. «Если вы хотите сохранить свой храм на земле, то будьте благоразумными!» Голос Сары Прааджан вдруг стал таким громким, что буквально оглушил всех присутствующих. Но зато полубогини замолчали. «Но среди нас есть те, кому не повезло. Коварные короли украли кулоны наших учениц и подчинили их своей воле. Кто-то сделал их утехой для себя и своих подданных, кто-то — оружием, чтобы захватить другие государства, кто-то — подопытными пленницами для ужасных экспериментов ученых. Все вы, если решились к перерождению, подойдите ко мне. Я лишу вас статуса советницы, и ваша израненная душа вернется домой, чтобы ожидать своего часа». Несколько мгновений стояло молчание, но затем безликие фигуры в плащах с накинутыми на голову капюшонами плавным ручьем потекли к центру. Каждую Сара Прааджан встречала крепким объятием, поцелуем в лоб и тихими словами. Затем ее правая рука касалась головы полубогини, и тело девушки исчезало, оставляя ненужный плащ в ногах старшей советницы. Моя ученица слабо шевельнулась. В голубых глазах вдруг засветилась надежда, а потом она сделала шаг вперед. «Вероника!» — ахнула я. «Прости, Лика-джан!» — прошептала девушка. «Но я настолько омерзительна самой себе, что не хочу больше жить». С этими словами, не прощаясь со мной, полубогиня побежала в центр. Сара Прааджан обняла ее так же, как других. Секунда, и сиреневый плащ накрыл ноги старшей советницы. А я вдруг ощутила укол зависти в сердце. Почему мне не позволили отказаться от положения советницы? Тогда моя измученная душа тоже жаждала избавления, но мне пришлось научиться жить с прошлым. Наши ряды сильно поредели, и я благодарю тех полубогинь, кто нашел в себе силы остаться. Голос Сары Праджан эхом пронесся по залу суда. Полубогиня взмахнула рукой, и огромная куча разноцветных плащей, что лежала у ее ног, исчезла. Теперь я обращаюсь к тем, кто готов помочь Вселенной установить равновесие на Земле. Вам придется в образе человека переместиться на планету и провести собственное расследование. Необходимо понять, откуда земные короли узнали о беззащитности советниц и что еще им известно. Но разве Вселенная не позволила вам увидеть будущее, Сара Праджан? Спросила одна из девушек. Я видела некоторые фрагменты, но... Старшая советница значительно замолчала и обвела взглядом полубогинь. Вы знаете, как будущее изменчиво. Любая мысль, любой поступок может повлиять на развитие событий. Итак, я жду добровольцев, которым расскажу все более подробно о миссии на Земле. Советницы долго не раздумывали, и снова Сара Праджан встречала каждую из них. Только теперь это был другой обряд. Она брала девушку за руку и всматривалась в ее глаза. Затем что-то шептала, и полубогиня, расстроенная, возвращалась на свое место или гордо оставалась стоять среди выбранных добровольцев. А что меня держало здесь? Ученицы больше не было. Мужчины тоже. После первого короля мне омерзительно была плоская любовь. Праздные вечера у эльфов я не жаловала и редко посещала их. И я решительно направилась к старшей советнице. Услышала с беспокойством, как она отказала впереди стоящей наставнице. «Дорогая Натали Аджан, у тебя три ученицы, и одна из них — советница демона. Кому ей обращаться за помощью и поддержкой?» Полубогиня склонила голову и, вздохнув, отошла в сторону, чтобы покинуть центр зала. А я вдруг подумала с бьющимся сердцем, а если мне будет отказано? Сара Праджан взяла мои холодные руки в свои и, ласково улыбнувшись, произнесла. «Долго же ты думала, Лика?» «Что это значит?» Облизала я вдруг ставшие сухими губы. «Вселенная одарила твое решение». И, сделав знак рукой в сторону добровольцев, слегка потолкнула меня к ним. Словно в полусне, я встала рядом с подругами. «Отбор завершен», — торжественно объявила темноволосая красавица. Раздался разочарованный шепот, но Сара Праджан остановила его. «Совет закончен, прошу всех вернуться к своим обязанностям». Полубогини прекратили шушуканье, и через мгновение зал суда опустел. Остались только старшая советница и 50 добровольцев. Мы взволнованно смотрели на темноволосую красавицу, в глазах которой была вся мудрость Вселенной. И я вдруг с трепетом осознала, только что я изменила свое будущее, хотя толком и не поняла, что от меня требуется. «Я горжусь вашей смелостью и самоотверженностью. У каждой из вас будет своя роль, но цель у всех одна». Старшая советница сложила перед собой ладони, и у нее в руках появилась небольшая стопочка книг в кожаном переплете. Сара Праджан раздала каждой полубогине по одному экземпляру и велела прочитать. Название странной летописи было «Секреты советниц», и велась она от имени монаха какого-то древнего государства. «И вожелал великий свою советницу, но она не сняла свой плащ и ни разу не взглянула на короля с любовью. Раздавала только советы, но правителю этого было мало. Великий узнал главную тайну у одного старца, что есть способ подчинить себе богиню. Стоило лишь сорвать ее кулон. Король осмелился и на наших глазах лишил советницу украшения. Ее воля стала принадлежать великому. Творил он с ней кощунственный разврат». Раздраженно захлопнула я книгу и брезгливо сморщилась. Читать подобное не хотелось, тем более всего несколько часов назад была сама свидетельницей безумной любви короля к моей ученице. Подобные книги доставлялись правителю в подарок неизвестными личностями, ну а затем король нарушал все установленные правила. Сейчас в государствах, чьи правители предали полубогинь, храмы советниц разрушены, мерзкие княжонки изъяты. Но если мы хотим сохранить храмы, ваша задача выяснить, от кого идет угроза, и не позволить подаркам попасть в руки короля. Помните, с каждым днем ваша сила вселенной будет слабеть. Поэтому время ваш враг. Но знайте, вы не останетесь без защиты. Вы всегда сможете обратиться за помощью к советнице государства, куда вас отправит вселенная. Я же смогу приходить к вам только во снах. Кому передавать информацию? Мне или советнице короля? Как часто вы нас будете навещать? Постараюсь как можно чаще, но не реже 2 раз в месяц. А если наша сила самоизлечения исчезнет и нас убьют на земле, мы вернемся к подругам? Нет, вы умрете. Ваша душа будет ждать перерождения. Девушки обеспокоенно посматривали на старшую советницу. Раньше времени никто не хотел умирать. А я? А мне было все равно. Дальше Сара Праджан каждой полубогине давала инструкцию. Одной советнице предстояло быть женой купца, и ей рассказывали, как произойдет встреча. Другой — наложницей. Третий — невестой брата короля. Каждая девушка на земле должна была встретить мужчину, чтобы дальше под его защитой вести расследование. Внутри тут же все воспротивилось. «Я откажусь от миссии, если Сара Праджан сейчас решит и меня сделать чьей-нибудь женой. Плотские отношения для меня табу. Я избегала мужчин, их крепких объятий, нежных слов, горячих взглядов. После первого короля ни один не коснулся меня, хотя желали многие. Я с дрожью вспоминала то время и поклялась себе, что не позволю больше ни одному мужчине причинить мне боль». «Лика Аджан», — ласково произнесла старшая советница. «Я знаю, как ты любила свою страну, моя маленькая принцесса, и сделала все, чтобы избавить ее от узурпатора. Я предлагаю тебе спасти храм советницы в родном государстве». Сердце отчаянно забилось в груди. Снова увидеть зеленые поля, горы, вдохнуть знакомый запах цветов. Разве я могла отказаться? Но с тревогой ждала продолжения и молча молила старшую советницу. «Ты ведь знаешь обо мне все». ты отправишься в Шотландию и станешь знахаркой. Я бы посоветовала тебе создать иллюзию на лице, чтобы спрятать красоту полубогини. Так тебе будет легче избежать притязаний со стороны мужчин». Я тихо выдохнула. «Спасибо, Сара Праджан». «Почему только лица? Силы иллюзии меньше всего уходят на это. А кто знает, сколько тебе придется пробыть на земле? Ты окажешься в лесу и спасешь короля на охоте. Так ты попадешь в замок. Ты должна не только предотвратить вручение подарка правителю, но и узнать, кто решился на такое зло». «Дорогие мои советницы!» Теперь Сара Праджан обращалась ко всем. «Я знаю историю каждой из вас, и каждая мне дорога, как дочь. Вы смелые и отважные полубогини. Я верю, у нас получится спасти храмы на планете, которая когда-то была родным домом для нас. Спасем Землю, поможем людям, сохраним равновесие. Сейчас вы возвращаетесь домой. У вас есть одна ночь, чтобы проститься с подругами и любимыми. Я приду к вам во сне через 3 дня, чтобы узнать, как вы обустроились. Удачи! Вселенная верит в вас!» Полубогини одна за одной исчезали. И я, прежде чем покинула зал суда, взглянула на старшую советницу. Ее карие глаза смотрели только на меня и словно молили. «Лика, прошу, будь смелой. Судьба земли в твоих руках». Прохладный ветер поднял подол плаща и стянул капюшон. Рыжие локоны растрепались, и я немного раздраженно откинула волосы назад, окидывая зеленый простор, что распростерся перед глазами. «Мой дом — это сиротливый замок на вершине горы в мире эльфов. Так далеко от всех, что ни один заблудший путник не найдет его. Я так же одинока, как и мое каменное строение. Только мне хорошо в моем одиночестве. Это Вероника страдала, а я всегда отдыхала здесь. И сейчас мое сердце спокойно билось, умиротворенно. Некому нарушить ход моих мыслей. Мне даже проститься не с кем, кроме названной сестры Мари. Но я видела с ней совсем недавно, и сейчас не хотелось отягощать ее счастливую жизнь с вампиром своей миссией. Пусть все идет, как идет, и как должно быть. Я закрыла глаза, вдохнула горный воздух и словно оказалась дома. «Какая же ты у меня красавица, доченька!» Мама осторожно обняла меня. «Самая красивая невеста!» «Не плачь!» — пыталась я успокоить матушку. «Я люблю Алана, и он любит меня!» «Прости!» — королева смахнула слезы. «Это я должна успокаивать невесту, а не наоборот. Но ты так молода! Тебе всего 15 лет! Не смогла я уговорить отца дождаться твоего 18-летия!» «Мамочка, это я попросила папу не тянуть со свадьбой!» Сколько себя помню, я всегда представляла себя женой Алана. В тот день, когда я родилась, отец заключил свадебный договор с королем соседнего государства. Нашу свадьбу с Аланом решили родители, но стоило мне увидеть светловолосого 13-летнего мальчика, как я влюбилась. Принц был старше меня на 5 лет. И, конечно, особого впечатления я на него не произвела. Но цель была поставлена, и я шла к ней долгих 7 лет. Упросила отца не тянуть со свадьбой, полностью уверенная в любви Алана ко мне. Какая же я была наивной и влюбленной! Разве могла 15-летняя девушка привлечь внимание избалованного юноши? Но надо отдать должное принцу. Со мной он всегда был вежлив и мил. Правда открылась мне прямо перед венчанием, когда я ждала отца, чтобы он проводил меня к алтарю. В комнату осторожно вошла симпатичная брюнетка. Я вспомнила ее, одна из фрейлин матери Алана. Девушка обиженно поджала полные губы, а голубые глаза с яростью изучали меня. А потом она прошипела, как змея. «Он никогда не будет твоим! Слышишь, Алан любит меня, а ты всего лишь соблюдение договора!» Гостья так же неожиданно ушла, как и появилась. Растерявшись, я не сразу поняла, что красавица имела в виду. А когда смысл фраз прояснился, то я разозлилась и решила при случае убрать наглую брюнетку со двора. Неожиданно раздался звук горна. Потом еще и еще. В комнату вбежала испуганная мама с младшим братом. Следом за ней ворвалась охрана. «Что случилось?» Но никто толком ничего не объяснял. Лишь заявили, что свадьба временно отменяется. В срочном порядке королевские семьи покинули церковь и поспешили в замок. По дороге я все-таки выпытала все у матушки. Оказалось, наши с Аланом родители не просто так хотели нас поженить, а для того, чтобы объединить два королевства против агрессивного соседа, который давно уже посматривал по сторонам. И вот король Лэрд I решил воспользоваться моментом. Когда в двух государствах вовсю шла подготовка к бракосочетанию, он сначала послал своих лазутчиков, а после двинулся к замку с многочисленной армией. Воины, которые несли караул вне стен, были убиты. Отец слишком поздно узнал о приближающемся войске Лэрда I, как раз в день свадьбы. Поэтому королевским семьям пришлось укрыться за каменными стенами. Тут же были отправлены лучшие лазутчики с просьбами о подмоге в столицу нашей страны и в ближайшие замки соседей. Все надеялись, что мужчинам удастся добраться до места назначения. Осада длилась несколько дней, но мы лишь посмеивались над вражеским королем, пока однажды, за одну ночь, не появились осадные орудия. Вот тогда началась битва. Я мало переживала в тот момент, считала наш замок неприступным. Главное, Алан был рядом, и я проводила с ним очень много времени. Принц, правда, рвался в бой, но его отец запретил юноше, а я молча слушала его возмущение, поддерживала вслух и была счастлива. Пока ранним утром произошло страшное. Сначала раздались громоподобные звуки. Они становились все чаще и сильнее. Я хоть и побежала за Аланом на башню, но не рискнула смотреть бой. Вздрагивала и зажимала уши каждый раз, когда грохотала. Затем я услышала звук горна и гневный крик принца, подбежала к нему и замерла. Все больше и больше появлялось вражеских воинов на стене. Вот тогда я испугалась. Схватила за руку жениха. «Алан, что теперь будет?» Но принц словно не слышал меня, сжал лишь сильнее губы и с напряжением следил за битвой. А когда противник ворвался внутрь, юноша будто очнулся, и мы бегом спустились. Солдаты не щадили никого, ни детей, ни женщин. Крики ужаса и боли слышны были даже в замке. Мне, брату и матери отец велел спуститься к тайному проходу, но матушка отказалась идти с нами. «Королева не покинет своего короля», — торжественно объявила она отцу, а тот сначала принялся ее уговаривать, потом кричать, но мама не собиралась уступать. «Ты хоть понимаешь, что они могут с тобой сделать, если найдут живой?» — горько выплюнул отец. «Не посмеют, я королева», — гордо заявила мама. но свой страх она спрятать не смогла. Шум боя приближался, и обеспокоенный генерал ворвался в королевские покои. «Ваше Величество, если не поторопитесь, то к подземному проходу можете не успеть. Враг у стен замка». «Я не могу оставить своих людей», — твердо произнес отец. «Мы должны спастись, чтобы наказать Лерда», — грозно сказал отец Алана. «Ваше Величество, поспешите! Время уходит! Будьте уверены, я сделаю все, чтобы вы успели!» Торжественно заявил генерал. «Моя семья, родители Алана, я, принц, а также вооруженный отряд из нескольких человек отправились к тайному проходу. Я старалась отключиться от реальности и не обращать внимания на звуки боя, что доносились с улицы. Замок все еще казался мне неприступным и не верилось, что скоро сюда ворвутся чужаки. Но когда я услышала жуткий взрыв и воинственные крики мужчин, а отец вдруг резко остановился, то поняла — мы проиграли. Никто не ожидал, что воины Лерда Первого окажутся такими быстрыми. Мы только спустились в тоннель, как тайный проход был обнаружен противником, и теперь захватчики дышали нам в спину. Отец отдал приказ охране остановиться. Он несколько секунд молча вглядывался в хмурые лица мужчин, прежде чем произнести: «В ваших руках жизнь королевской семьи. Готовы ли вы ее спасти?» «Да!» — хором ответили воины. Командир поклонился отцу и приказал защитникам занять позиции. Тогда я не понимала, что эти смелые люди приготовились биться насмерть. Почему-то глупо верила, что крепкие мужчины в рыцарских доспехах скоро нас догонят. Пока рядом были родные, я почти не ощущала страха. Да, устала от долгого бега, запыхалась и несколько раз падала. Подол платья давно уже порвался и заморался, но мама и папа были рядом. Младший брат испуганно обхватил шею отца и спрятал лицо у него на груди. А я наивно думала, что сейчас мы выбежим из тоннеля, а там нас ждет карета или на худой конец приготовленные лошади. Как же я ошибалась. Спасительный просвет маячил впереди. Осталось сделать буквально несколько шагов, когда позади послышался шум бегущих ног и лязг мечей о доспехи. «Быстрей! Быстрей!» — подгонял маму отец. Он буквально тащил ее за собой и хрипел от усталости. Алан вернулся ему помочь, взвалил маму на спину и поспешил к выходу. Я бежала следом за принцем и, наконец, радостно зажмурилась от яркого солнца. Наконец-то свежий воздух. Ах, как же хочется пить. Но где же карета, лошади? К моему ужасу нас никто не ждал. Родители Алана стояли, обнявшись. Тяжело дыша, мужчина что-то тихо говорил супруге, а она качала головой и сильнее прижималась к нему. Принц посадил матушку на камень и хмуро смотрел на моего отца. «Что будем делать дальше?» — крутилось у меня в голове. Но не успела я спросить, как папа передал младшего брата Алану. «Нет!» — крикнула мама. «Прощай, Кэтрин». Отец быстро поцеловал ее в губы, коснулся пальцами моих волос, пристально глядя в глаза, и, толкнув меня в спину, крикнул: «Поторопитесь!» Вот теперь я испугалась. Очень. Папа и отец Алана остались, чтобы биться с врагом и не позволить чужакам догнать нас. Когда я буквально вползла на холм и оглянулась, то замерла от страшной картины. Королей окружили 6 воинов, а 3 мужчин продолжали нас преследовать. «Поторопись, Лика!» — крикнул принц. «Нам бы успеть добраться до реки, и мы спасены!» Я не понимала, о чем говорил Алан. Легкие горели, руки содраны до крови. Нежная кожа ладоней не привыкла карабкаться по каменным склонам, а сама я выбилась из сил. Но намного тяжелее приходилось двум женщинам. Принц останавливался и помогал им взбираться, а преследователи с каждым шагом были ближе, и мы уже слышали их радостные крики. «Оставьте меня!» — прохрипела матушка. «Алан, спаси моих детей, умоляю!» «Нет!» — воскликнула я, с ужасом понимая, о чем просила она. «Нет и нет!» Мама рухнула на колени. Принц опустил брата на землю и бросился помогать матушке подняться. Роб заплакал, и я обняла малыша. Шестилетний мальчик плакал от страха и крепко хватал мою юбку маленькими пальчиками. «Оставь меня!» — хрипела мама. Она закрыла глаза и мотала головой. Ветер рвал ее рыжие волосы. «Я не могу больше! Не могу!» «Иди, Алан!» Мать принца еще держалась, но и у нее силы заканчивались. Женщина опустилась рядом с матушкой. «Ты должен спастись любой ценой, чтобы отомстить!» Но принц словно не слышал слов собственной матери. Он пытался и пытался помочь моей маме подняться. Но все было бесполезно. И тогда Алан зарычал, как раненый зверь. «Уходите!» — прикрикнула на него собственная мать и толкнула сына. «Мама!» — шептала я. «Как же так? Я никуда не пойду! Я останусь!» «Идем!» — грубо потащил меня за собой Алан. Роб бежал рядом со мной. Но не успели мы сделать и пары шагов, как услышали кряхтение и шум доспехов. Один из преследователей поднимался на холм. «Беги!» Жених потолкнул меня к тропе, что вела вниз, где бурлила горная речка. На берегу стояли лодки рыбаков. «Это и было нашим спасением?» мелькнуло у меня в голове. «Алан!» Я оглянулась, но принца рядом уже не было. Он вынимал окровавленный меч из тела врага и, расправив плечи, закрывал собой двух женщин. А новые преследователи уже поднимались. Если принц останется жив, то это будет чудом. Маленький Роб плакал, и я должна была сделать все, чтобы спасти его. «Мы отомстим! Мы обязательно отомстим! Я сама вырву черное сердце из груди Лэрда Первого». Злость, страх, месть — все настолько смешалось. Откуда взялись у меня силы? Словно открылось второе дыхание. Рывком подняла брата и со всех ног понеслась вниз. Один раз чуть не упала, больно ударившись пяткой о камень. Опустила Роба на землю, и мы продолжили спуск. Дикий восторг охватил меня, когда добежали до лодок. Только вот радовалась я недолго. Кругом валялись трупы рыбаков, изувеченные стрелами и мечами. Дрожащими пальцами я сжимала себе виски, чтобы не закричать. «Лика! Лика!» — истерично завопил Роб, хватаясь за порванную юбку. «Тише, тише, малыш!» Попыталась я успокоить ребенка. Только братишка показывал маленьким пальчиком на холм. Двое чужестранцев спускались за нами. Тогда я попыталась пустить лодку на воду. Но 15-летней девушке, выбившейся из сил, сделать это было невозможно. Вспомнила, что бывала здесь с отцом и знала, где брод. Тем более несколько раз сама проходила по нему. «Надо только продержаться, еще чуть-чуть. А что я буду делать дальше, старалась даже не думать». И снова мы пустились бежать, теперь уже по берегу. За спиной я слышала смех, свист и крики мужчин. Нас догоняли, а сил почти не осталось. «Еще немного, еще совсем немного, Лика!» — уговаривала я себя. «Потерпи!» Даже Роб затих на руках. Маленькие ручки крепко обхватили меня за шею и царапали кожу ногтями, но я не чувствовала боли. «Вперед!» — гнала я себя. «Не останавливаться!» Вода холодная и течение бурное. Трудно устоять уставшей девчонке. Но я упрямо шла и погружалась сначала до колен, потом до пояса. «Дура! Вернись!» — услышала я крики преследователей. «Лэрд первый приказал пощадить тебя! Ты станешь его женой!» Я остановилась. Вода доставала до плеч. Роб дрожал вместе со мной, кусая синие губы. Мужчины не спешили входить в холодную реку. Медлили. «Так я вам и поверила», — злорадно усмехнулась я. Сделала шаг и оступилась. Нас подхватило течением и понесло. Роб испугался и стал сильнее сжимать мою шею. Я пыталась грести одной рукой, но понимала, что силы на исходе. Впереди виднелся берег, и даже показалось, что я ощутила пальцами ног дно, только в глазах уже мелькали черные точки, и тяжелые юбки тянули вниз. Но я не ошиблась. Ноги нащупали твердую землю. Тогда, собравшись последними силами, я рванула к берегу, и, с трудом отцепив маленького брата от себя, толкнула его вперед. Роб заработал ручками, ножками, как его учил отец, и выбрался на берег. А я не смогла. Слишком много сил потратила. Течение подцепило мое уставшее тело и понесло дальше. Окруженная водой и холодом, я смирилась и закрыла глаза. Сколько я пробыла в темноте, не знаю. Только вдруг стало тепло, и я почувствовала легкость в теле. Я ощутилась на вершине горы. Сильный ветер теребил подол платья, а на белоснежном облаке ко мне приближалась фигура в красном плаще. Раскрыв рот от удивления, во все глаза я рассматривала советницу. Мой отец не стал избранником вселенной, а вот деду повезло. Полубогиня в сиреневом плаще остановила на нем свой выбор. Скорость облака увеличилась, неожиданно перед глазами мелькнуло красивое женское лицо, и я услышала тихий шепот: «Скоро увидимся, Лика». Тут же тело пронзила острая боль. Меня затошнило, и, кашляя, я стала выплевывать воду. Открыв глаза, я поняла, что лежу на берегу. Мокрое платье противно липло к телу, и я дрожала от жуткого холода. Вдруг я услышала фырканье лошадей и мужской крик. Подняла голову. В 10 шагах стояли 2 всадника. Один из них прижимал к себе моего маленького братика. «Нет! Нет!» — мысленно с отчаянием крикнула я. «Неужели все было напрасно? Смерть отца, матери Алана и его родителей!» С ужасом я ждала приближения воинов. Но мужчины продолжали сидеть на лошадях и с удивлением меня рассматривать. «Мне не почудилось, Тим. Взгляни, у нее свечение над головой, как нимб!» Услышала взволнованный голос одного из всадников. «Да, теперь я вижу. Ее выбрала Вселенная». Я хотела поднять руку, чтобы понять, о чем они говорят, но сил не было. Закрыла глаза и приготовилась к ужасной участи. Только услышала испуганные крики и топот копыт. Чужестранцы унеслись прочь. А я ощутила теплое прикосновение к голове, и через несколько секунд тело перестало болеть, легкие больше не жгло. Одежда высохла, и я теперь не дрожала от холода. у меня неожиданно появились силы, и, открыв глаза, я тут же вскочила. Рядом стояла советница в красном плаще с капюшоном на голове. Вместо лица — тьма, и лишь голубые огни глаз горели из глубины. Она протянула мне руку. «Идем со мной, смелая девочка. Ты спасла брата ценой своей жизни, поэтому Вселенная выбрала тебя». Видя, что я никак не реагирую, а продолжаю стоять столбом, советница ласково произнесла: «Не бойся, теперь все будет хорошо». Полубогиня быстро шагнула ко мне, схватила за руку, и мы так стремительно перенеслись в другое место, что у меня закружилась голова, и я упала коленями в зеленую траву. Пестрые бабочки вспорхнули и метнулись к цветам. Я вдохнула душистый запах и с удивлением стала рассматривать поляну, окруженную хвойным лесом. «Лика», — позвала советница. Только теперь на меня смотрела не темнота с пугающим сиянием вместо глаз, а симпатичная темноволосая девушка. Она помогла мне подняться. «Я твоя наставница, Веста Аджан. Идем, покажу тебе твой новый дом и все расскажу». В голубых глазах полубогини искрились смешинки, и я вдруг перестала ее бояться. Смело шагнула навстречу судьбе. «Лика», — услышала я знакомый голос и усмехнулась про себя. Вспомнила, повернулась. За спиной стояла в красном плаще моя бывшая наставница. Я не смогла простить ей предательство, в отличие от названной сестры Марии. «Зачем ты пришла?» «Сара Праджан рассказала о твоей миссии на Земле». «Разве тебя это касается? Ты больше не моя наставница», — грубо произнесла я. «Лика, ты была моей ученицей, и мне не безразлична твоя судьба. Я пришла помочь». «И чем же ты можешь мне помочь?» — дерзко спросила я у советницы. Довольно усмехнулась, когда заметила, как мелькнула боль в голубых глазах Весты. Ветер вдруг усилился и теперь нещадно рвал темные волосы за спиной бывшей наставницы. «Почему Вселенная так несправедливо обошлась со мной, а этой предательнице подарила счастье с королем-оборотнем?» «Если Мари заслужила большую любовь и верность вампира Тадеуша, то Веста — нет. Видеть ее счастливой было выше моих сил. Я отвернулась от нее, чтобы возвратиться в свой одинокий замок, но полубогиня переместилась за мной». «Лика, 100 лет назад оборотни клана волков были отправлены в наказание за свое предательство на Землю. Вселенная выбрала для них страну Шотландию». Я молчала, рассматривала свое отражение в зеркало. Какую иллюзию мне создать на лице, чтобы оттолкнуть от себя мужчин? Сотворила густые черные брови над темными глазами, длинный нос горбинкой и большой бородавкой прямо посередине. «Ты должна знать, что волки ненавидят советниц. Если оборотни прознают, кто ты, ты будешь в большой опасности. Они сделают все, чтобы отомстить хоть одной из нас». Слушала Весту, а сама продолжала творить. Тонкие губы, изрезанная шрамом левая щека. «Какое я страшилище!» — радостно подумала я. «Лика, слишком безобразное лицо тоже будет привлекать внимание», — вдруг тихо произнесла Веста. Бывшая наставница встала за моей спиной. Движением руки стерла мою иллюзию и создала свою. На меня смотрела кареглазая девушка. Ее тонкие длинные брови удивительно приподнялись. Легкий румянец окрасил светлую кожу щек, а прямой носик слегка сморщился от неприязни. Советница в зеркале была симпатичной, только было одно «но». Правую сторону лица обезображивали уродливые рубцы от ожога. Если придется задержаться на земле, то на такую иллюзию необходимо совсем немного силы. А еще расскажешь людям, что шрам получила в детстве, когда спасала младшую сестру из горящего дома. Тебя будут жалеть, а потом привыкнут к твоему облику и перестанут бояться смотреть. «Откуда ты знаешь?» — вопросительно взглянула я на Весту. «Просто знаю, и все», — горько усмехнулась советница. «А мужчинам ты будешь неприятна, поверь. Особенно если расскажешь, что обезображена вся правая сторона твоего тела». Несколько секунд мы стояли молча, разглядывая мое отражение в зеркале. Я думала, откуда бывшей наставнице известно, как отреагируют люди на обожженное лицо. Наши взгляды встретились. Чуть не забыла. Веста провела рукой по моему плащу, превращая дорогую ткань в более простую. Я видела, когда была на земле, что одежду из такой материи носили бедняки. Нельзя привлекать к себе внимание. Лучше быть незаметной. Полубогиня улыбнулась, а я вдруг вспомнила, что все 10 лет обучения Веста заменяла мне старшую сестру, о которой я всегда мечтала. Делилась со мной своими знаниями, опытом. Вспомнила, как Веста учила перемещаться с одной планеты на другую и всегда подбадривала, если что-то у меня выходило не так, как надо. Бывшая наставница очень переживала, когда узнала, кто стал моим первым королем, и была частым гостем в одиноком замке. Только благодаря ее поддержке я тогда не сошла с ума. «Удачи тебе, Лика! Я присмотрю за твоим домом!» — тихо произнесла Веста. Гордо вскинув голову, хотела крикнуть, что мне не нужна ничья помощь, но боль в глазах Весты остановили мои обидные слова. Лишь успела кивнуть, когда сила Вселенной переместила меня на землю и плавно опустила на зеленый мох. Знакомый запах леса проник в легкие. Ласково коснулась листвы, провела ладонью по шершавому стволу дерева. На глаза навернулись слезы, и я позволила им стекать по моим щекам. А сама жадностью оглядывалась, пыталась понять, куда меня занесла сила Вселенной. А еще пахло домом. Не сдержалась и засмеялась. Как я счастлива, что вернулась!